А в 300 ярдов от таверны трое конокрадов пытались освоиться с новыми ощущениями. «Ничего не скажешь, совсем не трясет», — выговорил наконец Найджел. «И чудесный вид!» — поддержал его Криозот, чей голос тут же унесло встречным потоком воздуха. «Но правильно ли мы поступили?» — продолжал Найджел. «Зато мы продвигаемся куда быстрее, чем раньше», — возразила Канина. «Не мелочись. Просто дело в том, что когда смотришь на кучевые облака сверху, то заткнись». «Прости». «Тем более, что это слоистые облака. Максимум слоисто-кучевые». «Точно», — с несчастным видом отозвался Найджел. «А что, есть какая-нибудь разница?» — поинтересовался Криозот, который, закрыв глаза, приник к шее своей лошади. «Примерно 1000 футов». «О-о-о!» «Ну, может, 750, — уступила Канин. «А-а-а!»